Часть вторая. Стратегия. Как мы создаем возможности? Стратегия — это дорожная карта наилучших взаимодействий с миром. Она дает представление о том, как возникают наши наиболее значимые отношения и идеальные карьерные возможности, показывает пути их расширения и наиболее эффективные способы общения с людьми. Существует четыре стратегии, каждая из которых привязана к определенному типу. Генераторы и манифестирующие генераторы придерживаются общей стратегии, которая называется «ждать внутреннего отклика». Стратегия проекторов – «ждать приглашения». Стратегия манифесторов – «инициировать и информировать». Стратегия рефлекторов – «ждать лунного цикла». Ждать внутреннего отклика. Когда Опри Уинфри предложили вести не самое популярное утреннее ток-шоу «АМ Чикаго», она ухватилась за этот шанс. В то время ей было 30 лет, и она работала в Балтиморе в известном шоу «Люди говорят». Но что-то в этом было не идеально. Многие ее друзья и коллеги советовали ей продолжать строить карьеру в Балтиморе. Однако Опра знала, что должна решиться на перемены. Переезд в Чикаго оказался поворотной точкой в карьере Опры. Некогда провальная программа быстро стала самой рейтинговой в штате, затем получила общенациональную поддержку и в конечном итоге трансформировалась в шоу Опры Уинфри. Она переосмыслила формат ток-шоу как таковой и напрочь изменила поп-культуру. Всего через год после ее переезда Стивен Спилберг увидел один эпизод и предложил Опре роль Софии в экранизации «Фиолетового цвета». Эта работа принесла ей номинацию на премию «Оскар» и известность на международной арене. В 2011 году Опра рассказала о своей карьере в журнале «О». «При всех важных переменах в моей жизни, когда я переезжала в Балтимор и потом в Чикаго, когда стала владелицей шоу, а потом его закрыла, я доверяла своим инстинктам. Я изучаю всю информацию, которую могу собрать. Я прислушиваюсь к предложениям, идеям и советам. Затем я иду за интуицией, делаю то, что сильнее всего ощущаю сердцем. Ожидая, когда жизнь предоставит новые возможности, и доверяя инстинкту, который подскажет, какими из них воспользоваться, Опра Уинфри, как генератор, воплощает в себе суть своей стратегии, которая называется «ждать внутреннего отклика». Ключевые пункты. Фирменный знак. Магнетизм. Таланты. Вы привлекаете людей и возможности, когда полны энергии и успешны в самореализации. Доверяете своей естественной реакции, которая способна вас направить. Проблемные действия. Зацикливаться на конкретном результате и не замечать других открывающихся возможностей. Бояться, что вы ничего не получите, если прекратите гонку. Предпочитать то, что нужно делать, тому, что вызывает хорошее чувство. Сомневаться в своей интуиции, руководствоваться необходимостью действовать немедленно. Что требуется на работе? Время на такие ежедневные дела, которые приносят удовлетворение. Свобода от обязательств, которые вас истощают. Уважение к вашим инстинктивным реакциям, даже неожиданным. Четкие вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». Что требуется в партнерстве? Терпение к вашим процессам. Признание вашего естественного энтузиазма или отсутствие такового. Отсутствие необходимости действовать преждевременно или объяснять свои инстинктивные реакции. Поощрение следовать ощущению правильности. На работе. Когда вы занимаетесь работой, которая вас увлекает, ваша энергия естественным образом притягивает к вам людей и возможности. По этой причине ваша стратегия заключается в том, чтобы ждать, пока в вашем мире появится какой-нибудь сигнал. Текстовое сообщение, идея, озвученная в подкасте, намек, всплывший в разговоре, единомышленник и так далее. Если этот сигнал указывает на подходящую возможность, появляется внутренний отклик. Ваша интуиция откликается, и вы чувствуете растущее пространство в животе, своего рода тягу. Такая реакция означает, что этой возможностью нужно воспользоваться. Чем больше вы доверяете своей естественной реакции, как это сделала Опра с предложением работы в Чикаго, тем больше у вас будет энергии, и тем более многообещающими будут ваши возможности. Иногда ваша мощная энергия и способности генератора или манифестирующего генератора побуждают вас действовать немедленно. И в таких ситуациях естественный внутренний отклик помогает вам устанавливать границы и включаться только в такие процессы, для которых у вас достаточно сил. Какими бы мощными вы ни были, правильные действия рождаются из восприимчивости и интуитивного отклика. Пока событие не произойдет, вы обычно не знаете, какие чувства оно вызовет и хватит ли у вас сил сделать все необходимое. Внешний сигнал и внутренняя искра – самые надежные способы узнать, подходит ли вам то или иное обязательство. Однако такое реагирование нельзя назвать пассивной стратегией. Вы можете активно использовать свои возможности для улучшения ситуации тремя способами. Во-первых, делайте то, что приносит вам удовлетворение каждый день. Если вы постоянно испытываете разочарование или неудовлетворенность, вам трудно привлекать новые возможности. Более того, в этом случае к вам могут притягиваться нежелательные события. Если же вы, напротив, используете свою энергию с воодушевлением, вы не можете не привлекать все больше подходящих возможностей. Опра напоминает нам: жизнь взаимна. Энергия, которую вы вкладываете, всегда возвращается. Во-вторых, освободитесь от обязательств, на выполнение которых у вас уже не хватает сил. Избавляясь от того, что перестало вам подходить, вы создаете пространство для новых возможностей. В-третьих, расширяйте сознание и замечайте окружающий мир. Зацикленность на конкретном результате, например, на том, куда вас приведет новая работа и как она впишется в ваш 5-летний план, зачастую мешает видеть возможности, которые находятся прямо перед вами. У одной из моих клиенток бизнес периодически замедлялся, и сразу возникало желание заполнить образовавшуюся пустоту и придумать с нуля новую идею. Однако вскоре она поняла, что идеи, рожденные под таким давлением, обычно ничего не стоят и приводят только к эмоциональному выгоранию. Постепенно она научилась ждать, пока идеи не возникнут сами собой, а это временами происходило благодаря какому-нибудь разговору или пожеланию клиента, а интуиция не отреагирует на них положительно. Только после этого женщина приступала к реализации своих замыслов. В итоге она обнаружила, что теперь ее идеи действительно работают, и появляется энергия на их осуществление. Ждать пробуждения интуиции, прежде чем начинать действовать, было неприятно, но это приносило отличные плоды. Иными словами, клиентка добилась успеха, когда доверилась своему природному магнетизму и перестала форсировать события. Для понимания этой стратегии важнее всего то, что вы всегда реагируете на магазины, мимо которых проходите, на заголовки газет, на людей вокруг. Вы откликаетесь на все, что прямо или косвенно проявляется в вашем мире. В области карьеры вы реагируете на предложение о сотрудничестве в проекте, на объявление о вакансии или на лайк от потенциального клиента в вашей ленте в соцсетях. Ваша реакция может быть положительной, отрицательной или нейтральной. Положительная реакция проявляется в виде чувства расширения, возбуждения или физического влечения. Негативная реакция может ощущаться как усталость, спазмы в животе или иной дискомфорт. Нейтральное чувство часто выглядит как безразличие. Например, одна из моих клиенток занимается планированием свадеб высокого класса. Получая электронное письмо от потенциального клиента, она всегда прислушивается к своим ощущениям. Есть ли восторг от перспективы такого проекта? Начиная ознакомительный звонок, она снова прислушивается, а потом проверяет, растет ли уровень энергии по мере разговора, не возникает ли чувство упадка сил. По этим признакам женщина определяет, подходит ей потенциальный клиент или нет. Цель этого процесса состоит не в том, чтобы разобраться в своих мыслях или желаниях, а в том, чтобы выяснить, на что естественным образом реагирует ваше тело. Однажды ко мне на консультацию пришла женщина, у которой случилось видение клиента ее мечты. Теперь она точно знала, на кого ориентироваться, и решила, что сможет легко найти этих людей. Однако ее бизнес натыкался на одно препятствие за другим. Как бы она ни старалась и сколько бы потенциальных клиентов ни привлекала. В разгар своего разочарования она пришла на очередную конференцию, рассказала там о своих трудностях в бизнесе. И другая участница предложила ей специализироваться на маркетинге в соцсетях. Моя клиентка никогда не думала о такой возможности, но идея сразу же показалась ей привлекательной. Вдохновленная этим внутренним импульсом, клиентка вернулась к чертежной доске и перестроила весь свой бизнес, сосредоточившись на этом новом направлении. Что неудивительно, идея сработала. Это было 3 года назад. На прошлой неделе один из моих студентов случайно спросил: «Вы слышали об этой преподавательнице? Я только что записался на ее курс, чтобы научиться продвигать свои товары». Как вы уже догадались, преподавательница, о которой говорил студент, оказалась моей бывшей клиенткой. Другая клиентка рассказала мне о том, как ее задела одна статья в Wall Street Journal. Чувствуя, что в тексте чего-то не хватает, женщина решила это исправить. Следуя своей естественной реакции, она обратилась непосредственно к редактору и поделилась своими соображениями насчет того, что и как можно улучшить. Эта беседа перетекла в многомесячное сотрудничество в работе над несколькими произведениями. В обоих описанных случаях произошло что-то неожиданное. Внутреннее чутье женщин откликнулось на внешний сигнал, и они последовали за своей интуицией. Именно так это и выглядит. Обратите внимание, что обе женщины легко могли упустить появившиеся возможности, если бы не настроились на свои естественные реакции или не доверяли им. Ваша интуиция действует как радар, отзывается, когда пора что-то предпринимать. Получив от нее подобающий сигнал, вы можете приступать к действию и воплощать предчувствие в жизнь. Реакция является неотъемлемой частью вашей стратегии. Но ваш дар, собственно говоря, заключается в действии. Дожидаясь отклика, вы просто получаете гарантию, что последующие действия приведут к правильному развитию. Используя эту стратегию, вы можете обнаружить, что лучше реагируете на конкретные вопросы, чем на вопросы открытого типа. Например, если кто-то спросит, чем вы хотите заниматься дальше в своей карьере, вы можете потеряться в мире бесконечных возможностей. Лучше, если вопрос задан конкретно. Вы хотите воспользоваться этой возможностью или той? В таком случае вам будет гораздо проще переложить его из головы в сердце, где и кроется ответ. Однажды у меня был клиент, который столкнулся с двумя интересными возможностями, но точно не знал, за какую из них ухватиться. Я спросила: «Как вы считаете, сейчас подходящее время, чтобы воспользоваться этой возможностью?» Он ответил утвердительно. Когда я задала тот же вопрос о другой возможности, он ответил категорическим «нет». Конкретность вопросов сразу же внесла ясность, которую он искал. Это может быть весьма просто. Конкретные вопросы – это инструмент, который сослужит вам хорошую службу и на работе. Когда вам нужно решить некую проблему на месте, можно попросить сотрудников, чтобы те предложили вам на выбор два возможных варианта и тем самым избежать вопросов открытого типа. Таким образом, утомительные профессиональные разговоры прекращаются, а попытки принять решение из бесплодных становятся эффективными. В частности, иногда манифестирующим генераторам полезно не только заметить свою внутреннюю реакцию на возникший замысел, но и затем визуализировать его реальное воплощение в жизнь. Если ваша интуиция откликается и на возможность, и на ее визуализацию, то у вас есть двойное подтверждение. Пора действовать. Если интуиция положительно реагирует на возможность, но не на визуализацию, то время для принятия решений пока не наступило. Многие генераторы и манифестирующие генераторы уверенно считают, что должны искать и создавать возможности с помощью чистой решимости. Они опасаются, что если будут ждать естественного развития событий, то упустят все шансы на свете. И все же я призываю вас увидеть в этом логику. Не бросать все силы на то, что нужно сделать, а подождать, пока ваше тело откликнется на открывающиеся возможности. Это самый надежный способ обеспечить разумное и эффективное использование вашей драгоценной энергии. Это не значит, что ваш разум недостаточно силен. Он силен, но предназначен для того, чтобы быть источником вдохновения и прозрения для других, а не инструментом для решения головоломок вашей собственной жизни. Эту роль выполняет интуиция. Поэт Руми сказал об этом лучше всего. «Когда я преследую желаемое, мои дни — суть горнила тревог и волнений. Если же я пребываю в святыне терпения, все необходимое течет ко мне само». От тьмы к свету. Энди только что устроилась на новую работу, которая по всем параметрам была работой ее мечты. Женщина, наконец, получила должность, о которой мечтала 5 лет. Единственная проблема заключалась в том, что, едва приступив к своим новым обязанностям, она обнаружила, что ей все не нравится. Работа была скучной, сотрудники не вдохновляли, и Энди никак не могла себя мотивировать. Ей недоставало страсти и драйва, которые она обычно привносила в свою работу. Она ответила на видеозвонок, сидя в комнате, где было так темно, что я едва могла разглядеть ее лицо. Темнота, казалось, отражала то состояние, в котором Энди сейчас находилась – разочарование, растерянность и потерянность. «Я стремилась к карьере моей мечты», — сказала она, качая головой. Но как только добилась успеха, сразу расстроилась. «В чем же дело? В моем списке пожеланий эта работа стояла на первом месте. Зарплата конкурентоспособная, ездить в офис близко. И, честно говоря, как бы глупо это ни звучало, моих друзей и родных очень впечатляет моя новая должность». Даже не глядя на ее карту дизайна человека, я понимала, что стремление Энди к идеальной работе было обусловлено скорее разумом и концепциями, чем истинным энтузиазмом. Проанализировав стратегию Энди, мы вместе обнаружили, что перспективные возможности – это не то, что ей можно навязать. Такие возможности должны сами появляться в ее мире и вызывать ощущение правильности, даже если они не совпадают с ее концепциями. Несоответствие стратегии Энди с ее выбором стало очевидным во время нашего разговора. «Энди, что ты почувствовала, когда тебе предложили эту должность?» — спросила я. «В первый момент мне показалось, что это неправильно. Оглядываясь назад, я понимаю, что мой выдуманный образ идеальной карьеры заслонил с собой все инстинкты и интуицию. Энди испытала облегчение, когда разобралась, почему работа ее мечты оказалась далекой от идеала. Вскоре после нашей консультации Энди уволилась. К счастью, у нее было достаточно накоплений, чтобы просто уйти с этой должности и спокойно искать новую работу. «Попробуй сделать следующее», — предложила я, когда мы встретились снова. «Отпусти свои представления о том, как должна выглядеть твоя идеальная роль. Сделай своей работой то, что ежедневно доставляет тебе удовольствие. Верь, что это позволит тебе использовать наиболее благоприятные возможности. Затем обрати внимание на то, что естественным образом приходит в твою жизнь и вызывает внутреннее ощущение правильности. Твой разум все время будет мешать, поэтому твоя задача – не прислушиваться к мыслям о том, как должно быть, а доверять интуиции, и пусть она реагирует на то, что появляется в пространстве». Энди использовала новый подход с полной отдачей. Она стала много общаться с бывшими коллегами и друзьями, которые ее вдохновляли, заряжать энергией свое тело и находить новые увлечения, хотя раньше считала это ненужным. Через 3 недели подруга за чашкой кофе рассказала Энди о новой вакансии в медицинском стартапе. Этот вид деятельности не соответствовал первоначальным ожиданиям Энди, но инстинктивно она чувствовала правильность. На этот раз клиентка решила довериться своей интуиции. «Я продолжала работать с Энди еще несколько лет. Наши занятия постепенно переместились из темных комнат в ярко освещенные. Со временем она создала в своем стартапе выдающуюся команду, стала оказывать мощное влияние на рынок, представила инновационный продукт и в конечном итоге перешла к самостоятельной работе. Сегодня Энди оказывает поддержку руководителям, обучая их достигать самореализации в карьере и жизни. Энди начала получать такое глубокое удовлетворение от своей карьеры, потому что перестала навязывать себе какие-либо действия на основе идеи, как все должно быть. Вместо этого она уделяла внимание каждому следующему шагу, который интуитивно казался ей правильным, и верила, что одна естественная цепочка верных шагов приведет к идеальному результату. В отношениях. Следовать своей естественной реакции вам нужно не только при выборе карьеры, но и во взаимоотношениях с людьми. Начиная новые отношения, ориентируйтесь на свое естественное влечение, а не на идеи о том, кто должен вам нравиться или с кем вы должны дружить. У вас может сложиться концептуальное представление об идеальном партнере или друге, но вы удивитесь, обнаружив, что кто-то другой находит в вас больший отклик. Чья энергия заставляет вас чувствовать себя раскрепощенными и радостными? В чьем присутствии вы поневоле сжимаетесь и отстраняетесь? Ваше тело инстинктивно знает, кто вам подходит, И если внимательно прислушиваться к его естественной реакции, легче найти путь к лучшим отношениям. Это может происходить по-разному. Например, вы видите чей-то профиль в приложении для знакомств, и все ваше тело загорается в ответ. Или кто-то появился в другом конце комнаты, и вы без видимой причины чувствуете сильное влечение. В таких случаях ваше взаимное общение протекает комфортно и свободно. С другой стороны, если вас к человеку не тянет, хотя по идее должно бы тянуть, общение выглядит вынужденным и вялым. Если игнорировать свой природный интерес к определенным людям или разговорам, можно упустить неожиданно значимые отношения. Несложно убедить себя, что разговаривать с незнакомцем нет смысла. Однако он может стать для вас идеальным сотрудником, другом или даже партнером. Ваши интуитивные отклики приведут вас к нужным людям. Ваша задача – просто доверять себе. Иногда естественная реакция может быть мгновенной. Одна клиентка сразу поняла, что новый гость – ее будущий муж, хотя тот выглядел совсем не так, как она ожидала. И действительно, всего через 3 месяца после знакомства они поженились. «У меня ушло на это 37 лет», — сказала она. «Но в конце концов я его нашла». Другой клиент случайно познакомился со своей будущей женой на другом конце света и поначалу даже не собирался встречаться с ней. Его разум сказал «нет», но тело сказало «да». Прошло 8 лет, состоялось много перелетов, а супруги все еще счастливы вместе. Бывает и так, что вас тянет друг к другу, однако время для сближения пока не пришло. Одна клиентка впервые встретилась со своим партнером на публичных мероприятиях, когда ей было 19 лет. Когда они познакомились, у каждого были другие отношения, но она помнит, что ее потянуло к нему с первой встречи. Он чувствовал то же самое. Годы прошли без всяких контактов, но они следили за жизнью друг друга издалека. Год назад они начали переписываться в приложении для знакомств и затем встретились, когда он гостил в ее родном городе. То был правильный выбор. Как только они снова соединились, оба почувствовали одинаковое притяжение друг к другу. И, наконец-то, настало их время. С тех пор они вместе. Тяга, которую вы испытываете к кому-то, должна сохраняться с течением времени. Поэтому важно следить за реакцией своего тела на протяжении всего периода отношений. Одна клиентка, прожившая в браке 19 лет, говорит, что продолжает чувствовать полное приятие и глубокое волнение каждый раз, когда муж приглашает ее на свидание. Если в вашей жизни не хватает хороших отношений, сосредоточьтесь на том, чтобы ваша энергия приносила вам радость. Люди, которые входят в вашу жизнь в те периоды, когда вы ощущаете удовлетворение от своей повседневной деятельности, например, от любимого дела или оживляющих физических упражнений, зачастую укореняются в ней более глубоко и позитивно, чем те, кто появляется во времена разочарований и опустошенности. Фантастично, правда? Получая больше удовольствия от жизни, вы открываетесь для более продуктивных отношений. Одна клиентка, у которой за плечами был 41 год отношений с мужчинами, рассказала мне, что и первого мужа, и второго она встретила именно в те 2 периода, когда была полностью довольна жизнью. Как только она достигала вершины удовлетворения, тут же появлялся партнер. Не проходило и нескольких недель. Если вы заводите и поддерживаете связи из-за страха перед одиночеством, такие отношения часто бывают сложными. Будьте уверены, Нужные люди появятся, когда вы будете делать то, что любите. Помните, что ваша стратегия реагирования столь же хороша при выборе механизмов, с помощью которых вы знакомитесь с людьми. Если приложения для знакомств вас утомляют, возможно, это не ваш способ. Если более захватывающими кажутся личные встречи, сосредоточьтесь именно на этом. В личной жизни, как и в карьере, вы чувствуете себя наиболее комфортно, когда при принятии решений получаете конкретные варианты, а не общие вопросы. Важно, чтобы люди, с которыми вы состоите в отношениях, знали об этом и, например, предлагали варианты ужина, а не спрашивали вас, что вы хотите съесть. Если вы не сообщаете им, что нуждаетесь в четких вариантах для выбора, то, услышав открытый вопрос и не имея возможности однозначно ответить, будете испытывать неловкость. Это не значит, что вы нерешительны. Вам просто нужна конкретика, которая проникает вам в душу и вытягивает из вас ответы. Вы почувствуете особую поддержку, когда близкие заметят ваш способ интуитивно реагировать на внешние сигналы и поймут, как эта реакция различается в зависимости от того, чем обусловлен ваш ответ – искренним восторгом или чувством долга, вдохновением или усталостью. Настроившись на вас таким образом, ваши близкие могут даже напоминать вам об ожидании естественного отклика в те моменты, когда вы забываетесь или торопитесь. Также важно, чтобы этот отклик воспринимался всерьез, даже если он не соответствует ожиданиям окружения. Все это означает, что в отношениях вам не стоит слишком полагаться на мышление, желание угодить или чувство долга. Нужно руководствоваться своими инстинктивными реакциями. Например, не начинайте сложные разговоры только потому, что якобы должны это сделать. Подождите, пока не почувствуете, что это правильно. Если кто-то предлагает вам жить вместе, обратите внимание на то, как реагирует ваше тело. Не пытайтесь сразу рационализировать вопрос или взвесить все «за» и «против». Если вы объясняете свои решения потребностями других людей или слишком много думаете о том, чего вы должны хотеть, то открываете дорогу лишним трудностям и рискуете взять на себя невыполнимые обязательства. Чем больше вы позволяете себе быть в настоящем моменте и прислушиваться к тому, что говорит ваше тело, тем больше развития принесут ваши отношения. Избавление от списка. Джош чувствовал себя одиноким и разочарованным, когда дело доходило до свиданий. Вокруг себя он видел счастливые пары, а сам оставался неудовлетворенным и не знал, как найти полноценные отношения. Он хотел знать, почему свидания даются ему с таким трудом, и к тому моменту был готов взять на вооружение любые методы, которые могли бы помочь. Дизайн человека был для него последним средством. Прежде всего, я хотела узнать, как Джош относился к свиданиям до этого момента. Он объяснил: «У меня очень специфическое представление о женщине, которую я ищу, и мои стандарты высоки. До сих пор я не встречал никого, кто подходил бы по всем пунктам, и поэтому я ни за кем не ухаживаю. Думаю, что ни одна из моих знакомых девушек даже отдаленно не соответствует моим условиям». Зачастую дизайн человека предлагает подход, совершенно отличный от того, что мы пробовали раньше. И Джош не был исключением. Я предупредила, что он может со мной не согласиться, и добавила, что это совершенно нормально. По своей природе ты не приспособлен для того, чтобы сначала создавать представление об идеальном партнере, а затем находить его. Вместо этого тебе следует обращать внимание на тех, кто появляется в твоем мире и на кого ты естественным образом реагируешь. Это не обязательно будет такая женщина, какую ты представлял. Следуй за теми, на кого откликается тело, а не за теми, кого твой разум пытается проверить на соответствие твоим концепциям. Кроме того, трудно привлечь правильного человека, когда ты сам неудовлетворен и раздражен своей повседневностью. Как ты относишься к своей жизни в целом? Тебя радует то, как ты используешь свою энергию? Или ты подолгу пребываешь в изнеможении и раздражении? Джош, понимающе кивнул. Он признал, что период затишья в его отношениях с девушками совпал с очень неприятным периодом на работе. Он устал от своих обязанностей и большую часть времени жаловался на то, как все это скучно. Полностью отказаться от списка пожеланий к будущей партнерше Джош был не готов, но, понимая, что его подход не работает, он все же согласился сделать попытку. После консультации первой задачей Джоша было просто направить свою энергию в более приятное русло. В качестве такого русла он выбрал одно из своих любимых занятий – скалолазание, которое незадолго до этого забросил из-за стресса на работе. Он также решил восстановить общение с любимыми друзьями, с которыми в последнее время почти не виделся. Личная жизнь Джоша не спешила меняться, хотя он действительно начал чувствовать себя лучше, легче и счастливее с каждым днем. Затем, несколько месяцев спустя, он прислал мне сообщение, что на тренировке по скалолазанию познакомился с девушкой, которая не соответствовала одному из самых фундаментальных критериев в его списке. Вместо того, чтобы, как и сам Джош, работать в офисе с 9 до 5, она была художницей. Однако Джош интуитивно почувствовал правильность, которую не мог себе объяснить. На этот раз он решил довериться телу. Имея в руках надежный список ожиданий, Джош никогда бы не стал добиваться этой девушки, но он доверился интуиции и увидел, что это правильно. Вскоре у них начались серьезные отношения. Практика. Если вы заметили, что не столько привлекаете возможности и отношения, сколько гоняетесь за ними, то применение следующих практик может стать преобразующим способом поэкспериментировать с вашей стратегией. Если широкие возможности и люди уже идут вам навстречу, эти практики повысят качество взаимоотношений. Первое. Занимайтесь тем, что вас естественно возбуждает, даже если не знаете, куда это вас заведет. Вы часто чувствуете влечение к людям, возможностям и местам, сами не зная почему. Например, вам внезапно хочется получить степень по психологии, хотя вы не собирались становиться психотерапевтом. Поехать в Париж и поступить в кулинарную школу, хотя раньше вы вообще не готовили еду. Или поселиться в лесу и вести натуральное хозяйство, хотя вы городской житель в 5-м поколении. Верьте, что естественная реакция приведет вас туда, где вам нужно находиться. Все, что вызывает у вас интерес, имеет некий смысл, который вам, возможно, пока не ясен. Ваша задача – следовать этим подсказкам, то есть делать шаг, который кажется правильным, не зацикливаясь на конечной цели. Часто путь, на который вас естественным образом направляет интуиция, оказывается гораздо более волшебным и окрыляющим, чем тот, который вы изначально планировали. Второе. Если чувствуете, что ничего не происходит, обратите внимание на то, что уже находится на вашей орбите. Посмотрите, что уже есть в вашем мире. Возможно, вы упускаете из виду какую-нибудь малозаметную возможность, потенциальное сотрудничество, вакансию, курсы, дружбу, партнерство или бизнес-идею. Вы также можете найти для себя что-то важное, используя новые ситуации. Посещайте мероприятия, слушайте подкасты, изучайте объявления о вакансиях или общайтесь с коллегами и друзьями, чтобы узнать, не пробудит ли что-нибудь вашу интуицию. Чувствуете ли вы пространство, волнение, энергию и вдохновение, когда появляется этот предмет или человек? Или возникает ощущение зажатости, пустоты или усталости? Третье. Исследуя новую возможность, попросите кого-нибудь задать вам конкретные вопросы. Конкретные вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет», устраняют мыслительный хаос и направляют вас прямо к внутреннему интуитивному ответу. Если вам трудно добиться ясности, попросите, чтобы такие вопросы задал вам кто-нибудь из близких людей. Например, он может спросить вас: «Чувствуешь ли ты, что эта работа правильная? Чувствуешь ли ты, что сейчас подходящее время этим заняться? Радует ли тебя перспектива работать с этими людьми? Вдохновляет ли тебя это направление в карьере? Чувствуешь ли ты, что тебе подходят эти отношения? Хочется ли тебе проводить больше времени с этим человеком?» Обратите внимание на внутреннюю реакцию, которая возникает еще до того, как в дело вмешается рассудок. Вопросы. Первое. Что или кто привлекает вас сейчас больше всего? Второе. Как вы обычно относитесь к новым возможностям? Активно ищете их или привлекаете? Какой подход вам больше подходит и почему? Третье. Принимая решения на работе, какие вы вопросы предпочитаете? Открытые и общие или с конкретными вариантами? Почему? Четвертое. Кто из окружающих замечает и уважает ваше искреннее восхищение, даже когда оно не соответствует их ожиданиям? Как это ощущается? Хотите ли вы большего? Пятое. Случалось ли вам чувствовать, что партнер вам не очень подходит, и все равно продолжать отношения? Каков был результат и чему вы научились?